Лица, привлеченные к делу об убийстве жены штаб-ротмистра Пыльнева, на предложенные им мною вопросы, между прочим, показали следующее. Коллежский асессор Зарубин. Я спокойница и знаком с 15-летнего ее возраста, и стоял прежде вместе на квартире. На глазах моих она вышла замуж, после чего уехала из Петербурга. Семейная жизнь ее, по моим соображениям и рассказам родственницы ее Ластовой, была очень несчастна, в чем виновником был ее муж. Расставшись с ним на 5-м году супружества, Пыльнева прибыла в Петербург в болезненном состоянии и дала мне знать о себе через студента-технолога Горницкого, в сопровождении которого она приехала. Оба мы приняли в ее положении участие, и я послал к ее мужу письмо о высылке ей документа, что он и исполнил через госпожу Ластову. Выздоровев, Пыльнева стала заниматься акушерством. Средства ее были незначительны, и она часто нуждалась в деньгах. Я и Горницкий помогали ей. Сначала я бывал у нее довольно-таки часто, а потом реже. Все-таки уроки отвлекали меня. Но это была женщина хорошая и честная. А не высказывала ли она вам каких-нибудь странных идей об отношениях мужчины к женщине? Спросил его я, вспоминая слова Ластовой. Не высказывала. Разумеется, как женщина, бросившая своего мужа, она старалась себя оправдать и, быть может, заходила слишком далеко в своих суждениях. Но это было у нее только на словах. Если посещала она некоторые увеселительные заведения, то делала это не для своего собственного удовольствия, а уступая просьбам Горницкого, которого, кажется, любила. Они были в связи между собою. Горницкий сожалел о своей домашней обстановке. Он живет у отца и матери, вместе со своими братьями и сестрами, мешавшие ей ему квартировать с Пыльневой вместе, и собирался ехать с нею по окончании курса в провинцию. «Кстати, за день до происшествия, — продолжал Зарубин, — именно 18 ноября я был у Пыльневой, застал ее веселую и привез ей 2 билета для него и для Горницкого в кресло Александринского театра на злосчастное 20 ноября, когда игралась новая пьеса одного из лучших наших драматургов. Сам я быть там не мог, по случаю дежурства в это число в пансионе. Припомните, пожалуйста, все мельчайшие подробности, случившиеся с вами в тот день, — попросил я Зарубина. Ну что ж, извольте, извольте. Я вышел из дома 20 ноября утром, встретил Горницкого часов в 11 на Садовой улице, где я шлялся абсолютно бесцельно. Горницкий шел ко мне, зная, что утро у меня абсолютно свободно. С ним мы дошли до Екатеринговского проспекта, затем повернули по нему к Вознесенскому, чтобы зайти ко мне. Я живу в Большой Подьяческой. Но по пути мы зашли поболтать в знакомый мне американский магазин кожевенных изделий Гофмана, у которого и купили себе по ремню из числа привезенных на днях из-за границы. Подскажите, а у вас цел этот ремень? Да, он и теперь на мне. Зарубин показал его, он совершенно был схож с ремнем, которым Пыльнева была задушена. Я попросил Зарубина продолжать. Ну что ж, из магазина мы отправились обедать, но не ко мне, а к Горницкому. По его же просьбе. А вот после обеда, вздревнув немного в его кабинете, мы вместе вышли от него и за воротами расстались, взяв 2 извозчиков. Он поехал к Пыльневой, чтобы проводить ее в театр, а я, так как уж был 6-й час вечера, в пансион на дежурство, где безотлучно пробыл целые сутки до 6 часов вечера 21 ноября. Из пансиона в квартиру пошел пешком. Дома хозяйка передавала мне о двукратном приезде Ластовой, но о самом происшествии я узнал от Горницкого, приехавшего ко мне поделиться своим горем в 9 часов вечера. «Подозрений в убийстве Пыльневой, — сказал в конце своих показаний Зарубин, — на Горницкого или на кого-то из знакомых я не имею, и о цели его я не догадываюсь». Ссылка Зарубина, фактически подтвержденная на дежурство свое и неотлучку в ночь совершения убийства из пансиона, юридически снимала с него подозрения, а посему я предложил ему вопрос как лицу постороннему. Скажите, а если бы вы узнали, что Пыльнев в это время находился в Петербурге и случайно повстречали его в ночь 21 ноября вблизи квартиры жены? Я бы заподозрил его, отвечал Зарубин. Ну, во-первых, он самолюбив и питает против жены неприязнь. А во-вторых, мне известен его вспыльчивый и бешеный характер. Странно только, заметил я, как люди близкие к умершей и хорошо знавшие Пыльнева допустили с ним ее замужество. Да, проговорил Зарубин, покраснев. Это была непростительная ошибка. Ужасно скверно сложились обстоятельства. А далее, на несчастье, не сбылся мой план — ехать в провинцию. За Зарубиным последовал допрос Гордицкого. Передо мной стоял молодой человек лет 24, в очках, исхудалый и пожелтевший. Лицо его носило явные следы бессонных ночей, страдания и внутреннего горя. Щегольской костюм его был не вычищен, рубашка грязная, как будто он долгое время не переменял белья и не раздевался. Рассказав о знакомстве с Пыльневой и о своих к ней отношениях, что было повторением отчасти рассказа Ластовой и показаний Зарубина, Горницкий перешел к случившемуся с ним 20 ноября. «Утро, — показывал он, — от 11 до 6 часов пополудни я провел с Зарубиным, с которым повстречался на Садовой, идя к нему. Обедали мы у меня вместе с нашим семейством и расстались за воротами. Он поехал в пансион на дежурство, а я к Пыльневой, чтобы ехать с нею в Александрийский театр. На подаренные Зарубиным билеты. Пыльневу я застал дома и просидел у ней примерно с час. Она была в хорошем расположении духа и не высказывала никаких грустных предчувствий. В театр мы пошли пешком, прибыли к самому началу и прослушали весь спектакль до последнего водевиля. Когда мы вышли из театра, она казалась мне очень усталой, и я кликнул извозчика, тем более, что до квартиры ее было далеко. Но Пыльнева отказалась, как и всегда, по какой-то своей антипатии к извозчикам, говоря, что ей здорово пройтись, и она лучше заснет. Дорогой мы толковали о новой пьесе, преимущественно я, отзываясь о ней критически. Пыльнева же большей частью слушала и только в промежутках, помню, раза три вставляла фразу. Ах, как хорошо я сегодня заснул. Таким образом, мы незаметно прошли свой путь. У калитки Пыльнева пригласила меня зайти к ней выкурить папироску, но только одну, сказала она, делая ударение на именно этом слове и давая тем мне понять, что я у ней засиделся недолго. Я зашел к ней. Калитка была не заперта, и когда мы входили, сзади нас во флигель еще шел кто-то. Вошедши вместе со мною в свою неосвещенную квартиру, Пыльнева зажгла с моей помощью лампу и усталая прилегла на диван, а я же поместился на кресле близ стола и, закурив папиросу, продолжал начатое дорогой суждение о пьесе. Я говорил с большим одушевлением, Пыльнева же молчала и что-то наблюдала за мной. Когда же я в жару рассказа бросил окурок папиросы и вынул из портсигара новую, Пыльнева, шутя, заметила мне. А условия между нами, например, одну? Ну, я ее и спросил, ты не хочешь слушать? Она ответила, право, мой милый, я плохая теперь собеседница, так спать хочется, как никогда в жизни. Кажется, после твоего ухода я усну, как убитая. — Ну что ж, прощай, — сказал я ей с сожалением и взял шляпу. — Не сердись, — попросила она, прощаясь со мною. Ей-богу, я прошлую ночь не спала ни на волос. То переписывала лекции, то перешивала к театру это платье. Вот так и вся прошла ночь. Провожая меня с лампой в передней, когда я одевал пальто, Пыльнева спросила. — Ты на меня не сердишься? Ну, само собой, почему ты это думаешь, что я задумался об этом? Нет, дело не в этом. Заниматься мне сейчас не хочется, спать тоже, читать тоже, так что я не знаю, что я буду делать сегодня дома. Бедный, — сказала она, — ну, останься, посиди еще у меня, может быть, и сон мой и пройдет, — предложила Пыльнева, но я отказался. Отказался. Желая утешить меня, она попрощалась со мной нежнее обыкновенного, долгим поцелуем и просила завтра, тот час после обеда, приехать к ней. «Смотри же, приезжай всенепременнейше, я жду тебя с 5 часов», — сказала она мне, запирая за мной двери. И это были ее последние слова. В этом месте показания Горницкий не выдержал и зарыдал, поспешно вынимая платок из кармана, чтобы прижать его к глазам. Все свои воспоминания он передавал неспокойным голосом, поминутно готовясь разразиться слезами. «От нее, — продолжал успокоившийся Горницкий, — я поехал убить время к Доминику, а оттуда в 2 часа приехал домой. Это самый поздний срок моего и моих братьев возвращения, потому что мы имеем у себя мать, женщину слабонервную, боязливую и запрещающую нам где-либо оставаться на ночь или засиживаться долей этого срока. Иначе она проведет целую ночь в страшном беспокойстве. Это было и причиной тому, что я никогда не оставался позднее и у Пыльневой. 21 ноября я выехал к ней тоже в 6 часов, но ее уже не было. «Позвольте, позвольте, вы забыли!» Остановил я печальный рассказ и новый прилив горести молодого человека. «Вы забыли еще одно обстоятельство, бывшее с вами 20 ноября. Вы заходили с Зарубиным в американский магазин Гофмана». «Да, заходили». «И вы, кажется, там купили ремень. Он цел у вас?» «Ремень? Да, купил. Я подарил его своему человеку». «Так скоро после покупки?» «Так скоро?» — спросил я. «А что же вас удивляет? Я никогда не ношу ремней. Я купил его без надобности, для компании Зарубину. И чтобы сделать у Гофмана хоть какую-то покупку. Человеку же я подарил не тот час, а 21 числа, это к часа в 3, что ли. Но, по крайней мере, у вашего человека этот ремень цел. Вот не знаю. Не знаю, но по какому случаю вас это интересует? Ах, да, ремень. Боже, им же задушена Настенька. Но, господин судебный следователь, — продолжал он, — неужели вы в самом деле подозреваете меня в совершении убийства Настеньки? Я готов жизнь свою отдать, чтобы видеть ее хоть еще раз, один раз живую, чтобы услышать ее голос. Я любил, я боготворил эту женщину. Вы понимаете то, что теперь со мной происходит? Не обвиняйте вы меня! Не обвиняйте! Я сам себя теперь во всем виню! Я недостаточно ценил, недостаточно уважал ее. Я по своему низкому фанфаронству наносил ей нравственные раны. Чтобы блеснуть ее красотой, я таскал ее по Марцинкевичам Эльдорадо. Я делал ее мишенью пошлого любопытства. Кто знает, может быть, я и подвел ее под петлю. — Позвольте, чем же? — спросил я. — А кем? Ну, посудите сами. Кем, как не каким-нибудь любовником, могла она быть убита? Любовника у нее никакого не было. Это мне доподлинно известно, но кто поручится, что у нее не было какого-нибудь тайного воздыхателя, про которого она и не знала, и который стал ее убийцей. Теперь вы понимаете... Какая мысль терзает меня, убивает меня. Пока Горницкий высказывал мне свою горесть и этот монолог, я раздумывал, как мне поступить с ним, арестовать ли его или оставить свободным. Решиться на первое было тяжело, показания Горницкого казались искренними. Жалко было его молодости и его семейства, матери, а оставить на свободе? А ежели он убийца? У меня у самого рождалось предположение, что Пыльнева убита любовником. Тоже думает и он, но не уловка ли это? Проклятый ремень тоже вертелся у меня в голове. Он говорит, что отдал его лакею. Может быть. Может быть, он и не ожидал вопроса о нем. Кто знает. Значит, отпустив его, я вместе с тем дам и возможность условиться со своим человеком. Не поймается ли он на эту удочку? Да, и еще меня пугала одна мысль, что Горницкий в в своем эксцентричном состоянии может решиться и на сумасбродство, например, вроде самоубийства. «Вы извините, — сказал я ему громко, — за мои подозрения, но они, так сказать, входят в обязанность моей специальности. Чем более я буду находить подозреваемых и менее поддаваться нервным влечениям, тем буду беспристрастнее, тем скорее найду виновного. Не настолько важно отыскать убийцу и подвергнуть его наказанию, хотя и заслуженному, насколько снять подозрение с невинного». «А как же вы думаете поступить со мною?» «На самое короткое время я арестую вас». «Делайте, что хотите, мне все равно», — сказал Горницкий с энергическим жестом руки. Наконец, за Горницким последовал допрос Пыльнева. Он вошел в мою камеру со злобным выражением лица и гордо кивнул мне головой вместо поклона. Пыльневу было лет 30. Это был красивый брюнет армянского типа, немного горбоносый, с выразительными черными глазами, небольшим лбом, курчавый и с полными красными губами, прикрытыми великолепными, длинными, спускавшимися на грудь усами. Одет он был в партикулярное платье на фасон своего прежнего мундира, в черную суконную венгерку с кистями и панталоны на штрипках военного покроя, хотя и без канта. — Позвольте мне узнать, — обратился он ко мне, — по какому случаю я, как государственный преступник, схвачен и доставлен к вам? — А вам, положительно, неизвестно, по какому случаю вы сюда прибыли, — спросил я его в свою очередь. — Я думаю. Иначе бы я вас не спрашивал. — Ну что ж, вы узнаете, — отвечал я. — Узнаете из тех вопросов, которые я буду иметь честь вам предложить. Вы находились в Петербурге с 18 по 21 ноября? — Да. Я приехал сюда по своим частным денежным делам. В чем могу предоставить удостоверение? — В это время вы не имели свидания с родственниками вашей жены? — Никак нет. А со своей супругой? Почти что нет. Я только раз видел ее. Разве с ней что-нибудь случилось? Да. Но вы потрудитесь обстоятельно рассказать мне, с какой целью вы видели вашу жену, когда и при каких обстоятельствах. Все это необходимо для вашего же освобождения. С женою своею, — начал показание Пыльнев, — я, как может быть вам и известно, около 2 лет не живу. Отправляясь по денежным надобностям в Петербург, я смутно желал ее увидеть. Но решимости на это у меня не было. Мне хотелось проверить доходившие до меня слухи о ее жизни. По прибытии в Петербург вот это желание у меня усилилось. Но 18 числа я почти целый день был занят. 19-го утром тоже, а вечером я с трудом удержал себя от поиска жены. Вы знаете, я расстался с ней без ненависти. 20-го я крепился целое утро, но в 5 часов уже не мог совладать с собою. Поехал в адресный стол, узнал ее место жительства. Я получил эту справку. А когда получил, я находился в раздумье, ехать мне туда или нет. Или отправиться в Эльдорадо. Чтобы там повстречаться с ней, так как я слышал от многих своих знакомых, что она посещает это место. Но как идти туда, ведь рано еще. Поэтому я вначале зашел в первый попавшийся магазин купить что-нибудь, потом в гостиницу, где просидел до 10 часов, а оттуда я поехал в Эльдорадо. Так, а позвольте узнать, что именно вы купили в магазине и где теперь эти вещи? Что купила? Кошелек и ремень. Первый у меня по настоящее время, последний я потерял тотчас же. — А где, не припомните? — спросил я, записывая его показания. — Да нет, не помню. Должно быть, в санках у извозчика. Ремень у меня был в заднем кармане венгерки. В Эльдорадо я оставался до 12 часов, все поджидая жены. Я там пил пиво, наводил справки, часто ли бывает здесь студент Горницкий, не сопровождает ли вот там такая-то дама, я описывал приметы жены, а также как он себя держит. На это я получил ответ, что Горницкий действительно бывает в Эльдорадо с моей женой, но не часто. Держит себя очень хорошо, исключая отношение ее к Горницкому. Это мне передавал по указанию управляющего заведением один студент, знакомый Горницкого. Ну а потом, не дождавшись жены в Эльдорадо, я под влиянием выпитого вина и пива поехал к ней. К удивлению моему, когда я отыскал ее квартиру, она оказалась затворенную, но не запертой на ключ. В передней царила темнота, в другой комнате горела спущенная лампа. Жена спала на кровати крепким сном. Ну, я постоял около нее несколько минут и разбудить ее не решился. Ну, опасался крика и испуга. После этого я вышел, затворив за собой дверь, и отправился домой, а утром 21 ноября я уехал из Петербурга с почтовым поездом. «Позвольте, как же вы отыскали ее квартиру в совершенно незнакомом для вас доме?» «Да мне указал ее какой-то неизвестный человек простого звания, встретившийся со мной во дворе». «А к письмам, находившимся на столе в шкатулке, вы не прикасались?» «Нет. Позвольте, разве жена моя обворована?» «Гораздо хуже. В ночь на 21 ноября она задушена в своей квартире ремнем». «Боже мой!» — вскричал в отчаянии Пыльнев, поднося руку ко лбу. Он побелел весь, от головы до пят, и торопливыми шагами заходил по камере. «Не знаком ли вам этот ремень?» — спросил его я, показывая вещь. «Да, это, кажется, мой, но... Какое странное и ужасное сцепление обстоятельств!» Произнес он с тяжелым вздохом, скрестив пальцы рук и опуская уныло голову. «Не прибавите ли вы чего еще к своему показанию?» — сказал я. «Нет, не могу. Я так ошеломлен сообщенным вами страшным происшествием, что я не могу привести в порядок своих мыслей. Ради Бога, дайте мне подумать. Умоляю, отложите мой допрос до завтра».